Максимилиан Волошин. Жозе Мария де Редия. Бегство кентавров. Сорвавшись с дальних гор гудящую лавиной, бегут в бреду борьбы, в безумье мятежа, над ними ужасы проносятся кружа, бичами хлещет смерть, им слышен запах львиный. Через рощи, через рвы, минуя горный склон, пугая гидры, змей, и вот вдали миражем встают уж в темноте гигантским горным кряжем и Осса, и Олимп, и черный Пелеон. Порой один из них задержит бег свой звонкий, вдруг остановится и ловит запах тонкий и снова мчится вслед родного табуна. Вдали по руслам рек, где влага вся иссякла, где тени бросила блестящая луна, гигантским ужасом несется тень Геракла. Понте Веккьо. Там мастер-ювелир работой долгих бдений по фону золота, вправляя тонко сталь, концом своих кистей, омоченных в эмаль, выращивал цветы латинских изречений. Там пели по утрам с церквей колокола, мелькали средь толпы епископ, воин, инок, и солнце в небесах из синего стекла бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок. Там юный ученик, томимый грезой страстной, не в силах оторвать свой взгляд от рук прекрасной, замкнуть позабывал ревнивое кольцо. А между тем иглой, точенный, как жало, Челлини молодой, склонив свое лицо, чеканил рукоять тяжелого кинжала.